превратились в то, чем были раньше, а именно в лесоруба, охотника за троллями и подмастерье пекаря. А вот у четвертого волка было неважно со слухом, и заклинание на него не подействовало. Так что он повел себя подобающе кровожадному вервольфу, оскалил зубы и бросился на Вотана, только тот неожиданно взмыл в небо. Его спас один из динозавров-спасателей, инспектирующих Южную Замонию. Привлеченный звоном колокольчик, он давно уж наблюдал за сценой в лесу, но не спешил, дожидаясь драматической развязки. Динозавр-спасатель, как и положено для начала, вот он основательно отчитал, а потом предложил доставить его домой, на что тот с радостью согласился. Они пролетали над сладкой пустыней, когда вот он, сидевший на спине у динозавра, вдруг заметил торнадо. «Что это?» — спросил он у доисторической птицы. «Вечный торнадо», — отвечал динозавр, — «очень опасная штука. Даже мы не рискуем спасать тех, кто в него попадет. Готов поспорить, что ты тоже не осмелишься в него прыгнуть». Вот так. Вот он попал в торнадо. Не как все через стену, а сверху. Поэтому он единственный из нас остался молодым. Вот из какого теста были слеплены последние люди Замонии. Пусть и не семи пядей во лбу, зато удальцы каких еще поискать. В один прекрасный день настал момент, когда торнадо менял направление своего вращения. Внезапно все вокруг стало тихо. Гул и треск прекратились. Старики на мгновение вскинули головы, а потом спокойно продолжили свои повседневные занятия. Только я внимательно наблюдал за происходящим. Ведь для меня такой момент настал впервые. На самом деле не произошло ничего особенного. Гул и грохот вскоре снова возобновились, а до этого с минуту стояла полная тишина.